Из долгой беседы он понял, что Наталья Иванова приехала в Турцию, чтобы отдохнуть и помочь своей подруге, которая проживает в стране легально, имеет здесь семью и работу. И, как ни юлила Иванова, Ерин понял, что она приехала заработать денег, убирая виллы и квартиры. Но его эта сторона не касается, это может заинтересовать налоговые службы, а с ними делиться информацией никто не собирается. Голова идет кругом от того, что упырь-маньяк рыскает по городу, надо в короткие сроки его обнаружить и обезвредить. Особенных фактов выяснить не удалось. Иванова, похоже, ничего не видела. Приехала рано, часов 7, и пока не наступила жара, планировала убрать виллу, открыла дверь с черного хода, тут же получила удар по голове и потеряла сознание на какое-то время, давая возможность убийце спокойно удалиться. Но по крупицам все же удалось кое-что насобирать. Иванова имела рост 1,71 м, плюс сантиметр на подошву кроссовок, и, судя по характеру удара и по тому, на каком уровне она видела его глаза, убийца имел рост примерно 175 см, зеленые глаза, еще пользовался терпким одеколоном. Особенно Ирина насторожил рассказ Натальи о том, что ее телефон валялся рядом на полу и паспорт лежал в другом отделе сумочки. «Вы позволите посмотреть ваш телефон?» «Конечно». Наташа протянула трубку. Полицейский показал телефон экспертам, но ничего интересного они там не нашли. Сим-карта от турецкого оператора «Тюрксель» с несколькими номерами и пара фотографий небольшого отеля. «Что это за отель?» «Я здесь живу. Сделала фото специально, здесь видно адрес и название. В случае, если заблужусь в городе, то могу показать местным жителям или таксисту, мне подскажут, как вернуться назад». Ерин с ужасом понял, что Наталье угрожает опасность. Убийца не знает точно, что она успела рассмотреть, но он видел паспорт и фото на телефоне. Теперь знает, где ее можно найти. Они сидели в кафе, доедали ужин, и Ерин усиленно думал, что предпринять с этой русской. Рабочий день уже закончился, а официальные документы на охрану можно получить только завтра, после согласования начальства. Он не стал пугать девушку понапрасну, решил отвезти в отель. Полицейский наказал строго-настрого не покидать свою комнату, не открывать никому дверь и сразу звонить ему, если она почувствует что-то неладное. Ерин набрал и сохранил свой номер на ее трубке. Он надеялся, что убийца не будет предпринимать какие-то шаги так скоро, во всяком случае, не сегодня ночью. Если бы он знал, как ошибался.